сын великого Шивы, бог Ганеша. Первый сын грозного бога Шивы, бесстрашный Сканда, одержал победу над демонами, после чего воцарилось спокойствие в мире богов и людей. Прошло время, и родился у Шивы и Парвати второй сын, Ганеша. Радостные собрались все боги в их обители на горе Кайласе, чтобы посмотреть на новорожденного и почтить его великих родителей. Кого только не было среди гостей. На запряженные семью лошадьми колесницы прибыл сам бог солнца Сурья. Колесницу лунного бога Чандры привезли две грациозные антилопы. Мангала, бог планеты Марс, приехал на огромном черном баране. Шукра, бог планеты Венера, прибыл на верблюде. А повелитель планеты Меркурий Будха верхом на льве. Последним на гору Кайласа огромный черный ворон привез Шани, бога планеты Сатурн. Как и прочие, воздал он Парвати и ее сыну все положенные почести, но почему-то ни разу не поднял глаз, не взглянул на младенца Ганешу. Обиделась Парвати и воскликнула в сердцах. «Почему не смотришь ты на моего сына, о Шани?» «Великая богиня, не гневись на меня. Не желал я оскорбить тебя, лишь боялся навредить младенцу. Провинился я перед своей женою, и наложила она на меня страшное заклятие. Все, на кого падает взор мой, немедленно гибнут». Не поверила ему Парвати. «Какое заклятие способно навредить сыну Шивы? Нет, ты немедленно должен взглянуть на Ганешу». «Делать нечего», — повиновался Шани. И лишь упал его взгляд на младенца, как тотчас голова ребенка отделилась от туловища и упала к ногам матери. От горя несчастная Парвати едва не лишилась рассудка. Закричала она страшным голосом, залилась слезами. Чего только не делал всемогущий Шива, но только все напрасно. Не смог он оживить Ганешу, не смог приставить голову обратно. И тогда на помощь убитым горем родителям пришел мудрый бог Брахма. «Голову мальчика спасти я не смогу. Загублена она дурным взором», — сказал он печально. «Но тело оживить можно. Для этого следует соединить его с головой первого животного, что пройдет мимо». Немного времени прошло, как появился перед богами величественный слон. Обрадовались они и тут же приставили его голову к телу ребенка. Ожил Ганеша. С тех пор так и живет он с телом человека и головой слона. Возглавляет Ганеша свиту Шивы, ревностно охраняет отцовский покой.